«Какой ужас!» — воскликнул Анг, закрыв рот ладонями. «Драконы ведь мирные существа. Именно они научили народ огня покорению. Охотиться на них, как если бы я убил Аппу. Бру-у-у!» — поддержал его воздушный бизон, ощутимо вздрогнув. «Вот видите!» — воскликнул Сакка, вскочив на ноги. «А вы с ним просто чай пили. Народу огня нельзя доверять. Не надо делать поспешные выводы. Там все не так просто», — сказал я, взяв парня за ногу и нажав на ахиллесово сухожилие, из-за чего он сразу упал обратно в седло. «Запомните, ребята, когда придет время Ангу осваивать покорение огня и вы отправитесь на архипелаг, искать ему учителя, вы сами узнаете подоплеку всей этой истории. Но он все равно из народа огня, он наш враг», — продолжил возмущаться Сакка, не собираясь так просто отступать. «Юношеский максимализм во всей красе, нужно его немного потушить», — подумал я, немного сдвинувшись и, положив голову поудобней, спросил. «Сакка, скажи, ваш враг весь народ огня?» «Да», — сразу ответил он, скрестив руки на груди. «Даже простая крестьянка, выращивающая рис на полях архипелага?» — спросил я, сразу сбив его пыл. «Или плотник, вырезающий деревянные игрушки в столице, они ни при чем», — непонимающе сказал Сакка, хотя уверенности в его голове поубавилось. «Как раз при чем», — заметил я, приоткрыв один глаз и посмотрев на съежившегося мальчишку. «Да, лично они не участвуют в войне, но крестьянка выращивает еду для солдат, а плотник платит налоги в казну, за счет которой строятся корабли и вооружается армия. Каждый гражданин народа огня и принадлежащих им колоний, хоть и косвенно, но участвует в войне. По-твоему, нужно бороться с каждым из них?» «Нет», — громко воскликнул парень, бросив на меня затравленный взгляд. «Нужно воевать с солдатами, танками, кораблями и самим хозяином огня. Простых людей не нужно трогать. Тогда это уже не народ огня, а страна огня. Две большие разницы», — сказал и, увидев непонимающий взгляд его сестры, решил пояснить. «Страна и народ — это разные вещи. Народ — это все люди, живущие на одной территории, а страна — это сотая доля этих людей, которые объединяют и управляют остальными. Чтобы остановить войну, вам нужно воевать не с народом огня, а со страной огня, и поверьте мне, союзники среди огневиков вам очень пригодятся». Да, объяснение вышло очень топорным и примитивным, но не читать же мне детям, которые даже школы не закончили, теорию построения государства и все связанные с этим особенности, особенно учитывая, что в этом мире эти законы немного, но отличаются. «Спасибо магам и духам. Хорошо, вы убедили нас», — кивнула Катара, поняв, что Сакка хоть и согласился со мной, но признаться в этом его мешала гордость. «Но о чем же вы так долго говорили с принцем Айра?» «О философии огня», — ответил я, слегка улыбнувшись и чувствуя, как в моем теле мерно пульсирует чи, об его истинной природе и способах его покорения. Флэшбэк. 3 часа назад, неподалеку от Туманного болота, горная цепь Калау, провинция Амашу, южный регион, царство Земли. Основа покорения пламени — это дыхание. Именно оно, смешиваясь с нашим внутренним чи, усиливает его и преображает в пламя, — сказал Айра, глубоко вздохнув и медленно выдохнув, отчего из его рта пошел легкий дымок. «В отличие от Земли, огонь — это стихия непостоянная и изменчивая, из-за чего маги огня сильно отличаются от магов Земли. Самый яркий пример — мускулы. Шейнинг, напряги руку». «Хорошо», — немного удивившись такой просьбе, ответил я и, оголив правое предплечье, хорошенько напряг бицепс. «Да, из-за моей привычки носить плотные свободные одежды это было малозаметно, но я был очень недурно сложен. Конечно, не гора мышц, как какой-нибудь глыба или ксинфу, но и слабаком назвать себя тоже не мог. Мое телосложение можно было скорее назвать атлетическим и поджарым, когда каждая мышца натренирована до предела, но не мешает двигаться и работать остальным. А теперь посмотри на мою», — сказал Айра и продемонстрировал свою руку, которая тоже была неплохо натренирована, но на порядок уступала моей. «Не думаю, что такое сравнение уместно», — заметил я, опустив рукав обратно. «Все-таки между нами большая разница в возрасте и далеко не в мою пользу. Уверен, в молодости вы мне ни капельки не уступали». «Зря», — ухмыльнулся Айра, сделав еще один глоток чая. «И в 20, и в 30, и в 40, и сейчас у меня были такие же мускулы», на что последовал мой полный скепсиса и недоверия взгляд. «Это правда», — сказал принц, пожав плечами. «Это вам, покорителям земли, для усиления телесного аспекта нужны мышцы. Для пламени важно совсем другое. Дыхание», — предположил я, Помня, как в каноне Эйра после одной из тренировок давал наставление Зука, использовать в бою не мышцы, не мышцы, а дыхание. Правильно, согласно кивнул он мне. Каждый вид магии требует от своего обладателя определенные способности, и это касается не только покорителей земли и пламени. Так, приемы воздушных кочевников всегда были невероятно требовательны к свободе движений, отчего твой друг-аватар не может похватать хорошей мускулатурой, но наверняка способен свернуться в такой узел, что у многих людей глаза на лоб полезут. Вот как, проговорил я, пока в голове невольно возникла одна веселая и энергичная девушка, тоже отличавшаяся хорошей гибкостью и очень нетипичным поведением. Совпадение? А что насчет покорителей воды? У них на первом месте координация и точность, ответил Эйра, обновив нам чай. Для большей плавности, сразу понял я, мысленно удивляясь, как до этого не додумался. Хотя живое опровержение закона больше мускулов, больше чи всегда было перед моими глазами. Моя любимая и непоседливая племянница, да, Тов была признанным гением покорения земли. Как в каноне, где она самостоятельно разработала свой уникальный и удобный для себя стиль, так и сейчас, сумев к 12 годам на мастерском уровне покорить не только камень, но и песок, а после недавнего откровения на болоте на шаг приблизиться к мастерству в магии металла. Вот только мастер это тот, кто может использовать определенные приемы, в основном очень энергоемкие. Да, долгими тренировками и отработкой техник до совершенства, можно свести потери чи к минимуму, но все равно, без большого запаса жизненной энергии стать мастером практически невозможно. Сама чи формируется из духовного и телесного начала, что на ранних этапах мне сильно помогло. Ведь обладая духовным началом взрослого, я смог выставить себя гением и долго получать многочисленные плюшки, в виде лучшего наставника, в лице мастера Вея, кстати, нужно будет навестить его могилу, и всевозможных тренировочных площадок и приспособлений, помогавших мне нарабатывать навык. Но что тогда Стов, откуда у простой девочки столько телесной и духовной энергии? Да, благодаря сей самочувствительности она по-другому видела мир. Это давало ей множество ощущений, постоянно поступавших в мозг и развивших его. Ведь постоянное понимание, что вокруг тебя сейчас топчутся 56 муравьев, сидят 3 осы, ползают 68 дождевых червей и еще десяток видов самой разной живности, требовало нехилой концентрации и усилий. Я часто это игнорировал, предпочитая пользоваться глазами, никогда используя сейсмочувствительность дольше пары минут. То в такого выбора была лишена. Однако оставался другой вопрос, откуда она брала телесную энергию, ведь несмотря на постоянные тренировки, я не мог назвать ее особо мускулистой. Да, на ее животе, под тончайшим слоем жирка, можно было нащупать твердые кубики. Да, тонкие и слабые на вид ручки могли вдарить так, что любой взрослый пополам согнется. Однако до меня или Буми ей было как до луны пешком. Она все еще оставалась маленькой 12-летней девочкой. Да, способной того же Сокку в морской узел связать, но девочкой. Так может в этом и кроется ответ, подумал я тогда, незаметно допив уже третью кружку чая и плеснув в чайник еще одну порцию воды. Да, силы у нее мало, но она компенсирует это невероятной выносливостью. В том же каноне она в одиночку удерживала от погружения под землю библиотеку Вангшитонга, пока Золотой Трия смотрела даты затмения, а после удирала от злого духа знаний. Другим примером мог служить Бур, построенный народом огня для пробития стен Басингсе. Не знаю, смогла ли замедлить то в ту многотонную махину, но то, что она продержалась так долго, говорила о ее невероятной выносливости. А ведь я крайне редко видел ее уставшей, прикинул я, чувствуя себя тем самым индейцем зорким глазом, тем, который лишь не третий день заметил, что в его тюрьме нет одной стены. Якон может раза три выдохнуться, прежде чем у Тов руки начнут дрожать. По твоему лицу вижу, что ты что-то понял, улыбнулся Айра, разлив еще одну порцию горячего чая. Да, кивнул я, взяв в руки стакан и, вдохнув ароматный пар, сделал крупный глоток. Понял, куда мне дальше развиваться. Проблема резерва чи давно встала передо мной в полный рост. Обладая большими запасами по сравнению с большинством, я давно отстал от Тов и Якона, чей объем жизненной энергии превосходил меня почти в два раза. Да, я каждый день читал, много размышлял и тренировался и самочувствительность, чтобы развить духовную составляющую, но с физической у меня были проблемы. Я с трудом, но мог поднять булыжник весом 5000 лян, примерно 200 кг, но каждая новая сотня давалась мне все тяжелее и тяжелее, грозя тем, что в один момент у меня просто порвутся мышцы и весь прогресс придется нарабатывать заново. Конечно, я развивал растяжку, тренировал выносливость и отрабатывал ката, но по остаточному принципу, концентрируясь на максимальной мышечной силе, необходимой для покорения. Теперь я мог начать более комплексные тренировки и наконец увеличить свой запас чи. Разговор только начался, а я уже сделал для себя такое важное открытие, с улыбкой подумал я, медленно цедя вкуснейший чай. «Прекрасно», — повторил за мной Айра, с улыбкой сделав еще один глоток. «Тогда продолжим разговор о природе пламени. Как я уже тебе говорил, огонь — самая непостоянная и изменчивая стихия. В отличие от стабильной и вечной земли, он не может существовать отдельно от покорителя. Не будет чи, не будет огня», — предположил я, грея ладони о горячую кружку. «Это не совсем верно», — отрицательно покачав головой ответил Айра. «Пламя есть везде, где есть жизнь, ведь все мы постоянно горим, излучая тепло. Это тоже можно назвать огнем, просто очень слабым. Вы хотите сказать, что используя покорение магии огня сжигаю свою собственную чи, чтобы усилить уже горящее в них пламя?» «Очередное предположение и опять мимо». «Почти», — усмехнулся принц, сделав глоток. «Мы скорее преобразуем ее во что-то новое, придаем другую форму существования. Ведь, что бы ни думали остальные, но огонь — часть нас, продолжение нашей жизни, наше дыхание». «Логично», — подумал я, тоже пригубив напиток. «Будь иначе, они бы не могли отражать чужие атаки и перенаправлять собственные. Знаешь, Шейнинг, на архипелаге даже есть один простой способ, как можно проверить, одарен ребенок магией огня или нет», — продолжил говорить Айра, подняв левую ладонь и создав на ней небольшой желтый огонек. «Мы показываем детям пламя и смотрим за их реакцией. Простой человек или покоритель другой стихии хоть и могут видеть в огне что-то красивое и завлекающее, но быстро меняют свое мнение, стоит им ощутить его жар и опасность». Сказав это, он положил правую ладонь прямо в центр пламени. «С магами огня все наоборот. Для нас огонь – это продолжение нас самих, наших чувств и эмоций. Он может стать как могучим мечом, так и верным щитом. Одаренные чувствуют это и невольно сами тянутся к нему», — сказал он и посмотрел на дрожащее и колышущееся пламя с такой ностальгией и нежностью, что мне сразу стало понятно. Сейчас перед его глазами был не я, а он сам, только моложе и счастливей, когда на его коленях ползал маленький черноволосый мальчик, который с горящими глазами смотрел на пылающий на ладони отца огонь и тянулся к нему, касаясь своими маленькими, детскими пальчиками. «Все же Айра невероятно сильный человек», — в тот момент подумал я, чувствуя легкое пощипывание в глазах. После смерти Лутина он не только не ополчится на весь мир, но впустил в сердце другого ребенка, отец которого был повинен в гибели его собственного дитя. Старший принц не был дураком. Дураки главами Белого Лотоса и духами после смерти не становятся. Так себе аргумент, но ладно. Если я, находившийся за сотни миль от происходящего и получавший новости через третьи, а то и четвертые руки, смог понять подоплеку происходящего, то для Айра, видевшего все собственными глазами, не составляло труда увидеть интриги собственного брата. Многие на его месте начали бы гражданскую войну, попытавшись свергнуть Азея и отомстить за сына, но что-то мне подсказывало, что принц понимал, чем это могло обернуться. Ведь ему собственными руками пришлось бы убить младшего брата, а затем его детей, что стало бы концом для династии лордов огня и послужило началом для еще более кровавой гражданской войны, ведь кроме Лутина других потомков у Айра не было, не знаю, по состоянию здоровья или личным убеждениям. Да, все это было только моими предположениями, но я верил, что сидевший передо мной мужчина сделал большой подвиг, на который были не способны большинство людей. Отринул личную месть ради блага большинства. Звучит легко, но сделать это очень сложно. Ведь зачастую не люди управляют своими страстями, а как раз наоборот. Наверное, из-за этой самой изменчивости покорители огня предпочитают положительный бзинг. Продолжил разговор я, опустив на подставку опустевшую чашку. «Правильно», — кивнул мне Айра. «Ты сам, наверное, знаешь, что наше покорение отличается агрессивным атакующим стилем и малым количеством защитных приемов. Главная цель любого мага огня — как можно быстрее подавить противника своей мощью, прежде чем его пламя выдохнется, и он станет беззащитным. То есть вы изначально выкладываетесь на полную, используете все силы, чтобы победить в битве», — задумчиво сказал я, почесывая подбородок, пока принц наливал мне уже четвертую чашку чая. Скоро нужно будет заваривать третий чайник. Будто сжигаете сами себя. Очень правильные слова. Именно сжигаем, заметила Ира, отложив чайник в сторону и взявшись за свой стакан. Об этом мало знают за пределами нашего народа, но на силу пламени очень сильно влияют эмоции. Неважно какие. Грусть, радость, печаль, веселье, ярость, любовь, ненависть. Каждая из них на своем пике усиливает мага, даруя ему все больше сил. И чем сильнее чувство, тем сильнее покоритель. Что-то мне это напоминает, подумал я, невольно вспомнив про любителей красных световых мечей в одной далекой-далекой галактике. Это наше благословение и проклятие, которое позволяло нам годами одерживать вверх над царством, но отнимало рассудок. Продолжил говорить Айра, крепко сжав пальцами свой стакан. Кипящая скала, предположил я, вспомнив самую защищенную тюрьму народа огня из канона, на что принц невольно кивнул. После таких откровений начинаешь по-другому смотреть на Азулу и ее синее пламя. Конечно, она могла быть гением, как Яконетов, с рождения обладая потенциалом в разы превосходящим простых людей, однако вспоминая финал истории, а точнее то, что с ней в нем стало, у меня назревало другое предположение. Да, Азула была талантлива, но она постоянно усиливала свое пламя самыми сильными человеческими эмоциями, злостью, яростью и ненавистью, что не слишком хорошо сказывалось на психике. Пока она была на коне, это не слишком сказывалось, укладываясь в ее от природы стервозный характер, но стоило ей проиграть и лишиться всего. Так, хватит строить предположения, дал я себе мысленную оплеуху и вернулся к беседе. О психических проблемах одной принцессы я могу подумать потом, а сейчас мне хотелось побольше узнать о ката покорения огня и особенностях их исполнения. Что я прямо озвучил и почти сразу получил согласие. Следующие полтора часа он показывал мне различные стойки магии огня и объяснял, как и в каких обстоятельствах их нужно использовать. Прервались мы лишь когда у меня закончилась вода, а со стороны поля боя пришли несколько волн чи, намекавшие о недовольстве одной конкретной маленькой ягозы. Настоящее время. Вот так все и было, сказал я, осмотрев сидевших вокруг меня ребят. Даже Энг перешел с головы об и теперь внимательно слушавшал мой рассказ. Конечно, некоторые моменты, которые им еще рано было знать, я опустил, но все равно история, на мой взгляд, получилась интересной и немного грустной. Эй, я не слабее Тов, возмутился Садка, заставив меня мысленно сделав жест рука-лицо. Из всего моего рассказа он запомнил только это. Садка, ты что запомнил только это? Его сестра оказалась со мной полностью солидарна, немного привстав и, нависнув фурией над старшим братом, дала ему хороший подзатыльник. «Ай!» – воскликнул парень, схватившись за больное место. «За что?» «За все хорошие!» – ответила ему девушка, скрестив руки на груди. «Слушать нужно было!» «Да я слушал!» – пробурчал ее брат, с обидой отвернувшись. «Зачем бить то?» «Здесь я согласен с Садкой!» – сказал я, подтянувшись, сев с края седла и немного нахмурившись. Поступок девушки мне ни капельки не понравился. Катара, можно было обойтись без рукоприкладства. Вот, радостно воскликнул парень, пока его сестра смотрела на меня полными непонимания глазами. Ты тоже не радуйся, осадил я подростка, бросив в его сторону серьезный взгляд. О твоей рассеянности мы отдельно поговорим, но сейчас я хочу обратить внимание на твой поступок, Катара. Вот зачем ты его ударила, девушка от такого впала в легкий ступор, покраснела и отвела взгляд, начав теребить кончик своего халата. «Ну, он не слушал вас, мастер Шейнинг, а вы важные вещи рассказывали, и за это его нужно было ударить?» Повторил я свой вопрос, оперевшись головой на руку. «Ну, еще больше румянца, еще больше смущения. Это даже выглядело мило на ее темной коже. Этакая девочка-отличница, застигнутая учителем за грязными ругательствами в женском туалете. Нет, тогда повторюсь, зачем ты его ударила?» В третий раз спросил я, слегка улыбнувшись. С детьми всегда было легче общаться, чем со взрослыми, которые за годы жизни могли завести в своей голове целую армию тараканов, бороться с которыми могли только лучшие психологи-дезинфекторы. «Я не знаю», — ответила через пару минут раздумий Катара, сутулившись и взглядом побитого котенка посмотрев на своего брата, который даже не стал говорить свои привычные глупости, а лишь понимающе кивнул. «Может, когда хочет. Хочешь, я объясню истинную причину твоего поступка?» — поинтересовался я, похлопав руками по коленке. «Угу!» — кивнул девушка, подняв на меня свои большие синие глаза. Бэмби нервно курит в сторонке, промелькнула у меня в голове глупая мысль, невольно заставив усмехнуться и начать объяснять ей первопричину ее поступка. Все дело в прошедшей недавно встрече. Давай не будем отрицать, что когда ты увидела солдат народа огня и того громкого принца, то невольно испугалась. Катара хотела было возмутиться, но поднятая ладонь и мои следующие слова немного остудили ее пыл. В этом нет ничего страшного или постыдного. Все мы люди, которым присущи чувства и эмоции. И если положительные улучшают наше настроение и делают жизнь проще, то отрицательные накапливаются и требуют выхода, в самых разнообразных формах, в том числе, в виде таких ударов по голове. «Ты что, на мне свой страх выпустила?» – возмутился Сатка, когда понял смысл моих слов. «Нет», – скрестив руки перед грудью, воскликнула паникующая Катара, бросив на меня полный мольбы взгляд. «Да», – сказал я, двинув кистью, и от короба отделилась стальная пластинка, приземлившаяся на плечо парня и усадившая его назад. «Вот только в этом была и твоя вина. Своими словами ты стал причиной, по которой Катару прорвало. Поэтому, Сатка, тебе нужно думать, о чем ты говоришь, а тебе, Катара, контролировать эмоции и не прибегать к рукоприкладству. Там, где можно обойтись словами, прибегать к силе глупо. Ваш любимый пацифизм?» С сарказмом спросил Сатка, не став сопротивляться и удобно разлегшись у борта седла. «Верно», — согласился я, спокойно пожав плечами. «Еще в прошлой жизни я многое услышал о своих принципах, и слово «глупец» или «идиот» тогда звучало очень часто. Однако взгляды человека — это его личное дело, и не нужно пытаться их кому-то навязывать. Глупость все это», — сказал Сатка, заложив руки за спину и собираясь прикорнуть. «Может быть, но это моя глупость», — ответил я, не собираясь спорить с парнем, прекрасно понимая, что сейчас, когда у него весь мир делится на черные и белые тона, переубедить его не получить. Тут нужно действовать медленно и методично, не ожидая мгновенных результатов и злясь на Сатку, как это сейчас делал Икон. «Все-таки он еще ребенок», — подумал я, заметив, как сидевший рядом с мной Икон начал совершать за спиной хорошо знакомые мне движения. Да, мягко и незаметно управлять кровью он не мог, но это не касалось другой желтой жидкости. Узнал я об этом год назад, когда заметил, как часто Тов после их споров с Иконом начала бегать в туалет. Повнимательнее присмотревшись, я заметил, как перед каждым таким побегом парень отводил руку за спину и слегка дергал пальцем, после чего моя племянница резко сгибалась и на первой космической бежала в сторону ближайших кустов. Оказалось, наш юный маг крови лишь слегка стимулировал мочевой пузырь, на что организм отвечал привычной ему реакцией. Сыну я тогда закатил почти часовую лекцию о вреде таких шуток, а потом удвоил количество тренировок, доведя до состояния выжатого лимона. С тех пор он этой техникой не пользовался, но сейчас, видимо, решил защитить отцовскую честь. «Не надо», – прошептал я ему на ухо, сжав ладонью не успевшие сжаться пальцы. Но, хотел было он что-то сказать, но я просто покачал головой. Меня, конечно, радовала его инициатива, но из-под тишка вредить другому человеку – это еще хуже, чем простое насилие. Ведь последним присутствует хотя бы какая-то эмпатия и совесть, а в первом лишь удовлетворение от хорошо проделанной пакости. Сын послушал меня и ослабил пальцы, вернувшись в былую позу и продолжив прерванную медитацию, во время которой он вращал вокруг себя целых 4 маленьких водяных шарика. Невероятный контроль, учитывая, что шевелил он всего одним пальцем. Я тоже решил не отставать от него и сел наращивать свое мастерство. Все равно больше делать нечего, ведь даже на Аппи нам предстояло лететь целых 2 дня. Песчаный оазис ждал нас. Привет всем. Наверняка всех захватила новогодняя суета, поэтому надеюсь, что новая глава придется вам по вкусу. Как всегда, больше глав вы сможете найти на моем Бусти, куда сегодня и в понедельник будут выложены новые главы, в дополнение к 3 старым. Глава 11. Старые ошибки. 99 год после геноцида воздушных кочевников. Готовцы. 2 дня спустя. Туманный оазис. Пустыня Шивонг. Центральный регион. Царство Земли. Это место ни капельки не изменилось, подумал я, внимательным взглядом осматривая маленькую, но такую знакомую деревушку с торчащим в центре айсбергом, который еще сильнее уменьшился. Даже спустя столько лет, столько воспоминаний, мечтательно сказал я, сложив руки за спиной. «Вы уже были здесь, мастер Шейнинг?» — спросил у меня стоявший рядом Аанг, тоже с интересом оглядываясь по сторонам. Для него каждая наша остановка, каждая пройденная миля была открытием, которая раскрашивала мир новыми красками. Так-то это должно было происходить с Катарой и Саккой, однако первая была слишком серьезной, постоянно думая, чтобы сегодня приготовить на ужин или как правильно использовать едва освоенный ею водяной хлыст. Второй, без обид, но Сакка был раздолбаем, как в хорошем, так и плохом смысле. Сон его интересовал гораздо больше, чем окружающий мир, но и к потрясениям он относился гораздо спокойней. Как сказали бы в моей прошлой жизни, он был здоровым пофигистом. «Да», — ответил я, улыбнувшись и сделав несколько шагов вперед. Ведь на стоянке пустынных лодок было два знакомых паруса, один с летающим свиньей, а второй со знакомым волнистым узором. Это значило, что сегодня мне сильно повезло. Я часто здесь бывал, когда учился покорению песка. «А оно от магии земли хоть чем-нибудь отличается?» — спросил плетущийся рядом Сакка, почти не отлипая от бурдюка с водой. «Отличается», — кивнул я ему, продолжая шагать в направлении единственной таверны, начав постепенно переваливаться с ноги на ногу. «Так же, как умение сражаться бумерангом отличается от владения мечом». «Это да», — согласился довольный упоминанием своего любимого оружия парень, вылив себе на макушку остатки воды, получив злобный взгляд от своей сестры. «А на что похоже покорение песка?» — поинтересовался Анг, заметивший мою странную, немного напоминающую его собственную походку, и не спускавший глаз с моих ног. «Сейчас покажу», — сказал я, резко ускорившись и выполнив основное ката покорения песка. Резкий подшаг, оборот вокруг сариоси, оторвать правую ногу, подобно балерине закрутиться на пальцах ног и мягко прошелестеть кончиками пальцев по воздуху, будто желая сорвать с него невидимую вуаль. И тонкая, едва заметная горстка песка, увлекая за собой воздух, поднялась в земли, чтобы сдернуть с одного из окон толстое белое покрывало, приземлившееся мне прямо в руки. «Отлично», — сказал Сакка, проследив взглядом за спланировавшим куском ткани. «Вы еще и подобием магии воздуха владеете, а молнии, случаем, швырять не умеете?» «Пока плохо», — ответил я, сделав несколько резких вращательных движений рукой, и вылетевший из короба стальной песок перетерся, выстрелив в мой палец небольшой голубой искоркой, от которой все волоски на моей руке встали дыбом. «Создать что-то сильнее пары искр у меня не получается, да и направлять их та еще морока». «Здорово», — еще сильнее ссутулившись, сказал парень, продолжив путь к поселению. «Мда, ты идиот, Шейнинг», — подумал я, дав себе мысленный подзатыльник. Сам же размышлял о его комплексах перед магами, а теперь решил похвастаться. «Гений доморощенный, вау». Тем временем пришел в себя Анг, посмотрев на меня горящими от восторга глазами. «Это так было похоже на покорение воздуха. Есть такое», — согласился я, подойдя к нему и начав затягивать на его голове традиционную для этих мест бандану, скрывая лысую голову и шею от палящего пустынного солнца. «Стиль местных племен сильно схож с таковым у воздушных кочевников, ведь песок и пыль очень близки к воздуху, а значит требуют большей свободы в своих ката. А может, хотел было сказать что-то парень, пока ткань плотно перекрыла ему глаза, но я, уже неплохо его зная, сразу ответил: нет, магов воздуха среди них точно нет. Еще два узла и можно резко развернуть готовую куфию, открыв два полных непонимания карих глаза. 100 лет назад, когда Сазин совершил свой геноцид, он отправил сюда несколько крупных отрядов, которые 10 лет прочесывали пустыню в поисках выживших. К тому моменту они настолько достали местные племена, что те сами выдали им немногочисленных выживших. Так что твоих соплеменников здесь точно нет. Жаль, сказал Анг, задумчиво ощупывая свой новый головной убор, пока я бросал старой Матроне пару медных монет, расплачиваясь как за ткань, так и за доставленные неудобства. И, судя по ее довольно блеснувшим глазам, я сильно переплатил. А зачем это? Затем, что ты легко можешь получить солнечный удар с твоей прической. Пффф. Фыркнула проходившая рядом Тов. Да, она и была слепа, но узнать, что Анг лысый, ощупав его макушку, ей это не помешало, а также тем, что ориентировки с твоим описанием уже давно разосланы по всем городам континента, с обещанием очень крупной награды, сказал я, поправляя куфию и перевязывая заранее сделанный небольшой плащ, полностью скрывающий верхнюю часть тела аватара. Все же красно-желтая гамма в одежде в этом мире достаточно редка, поэтому лучше было замаскироваться. Убиваем двух зайцрогов одним выстрелом. Задумался Анг, не сразу поняв аналогию. Хорошо, слава духам, с Саккой и Катарой нет таких проблем, подумал я, направившись в сторону бара, за ушедшими вперед ребятами. спасибо их путешествующим соплеменникам и пятой нации, предпочитавшим в одежде именно синий цвет. Без этого было бы гораздо тяжелее. Пробормотал я себе под нос, раскрывая руками хлипкие двери, чтобы сразу увидеть такое знакомое и родное лицо. Какая встреча! Так ты еще жива, старая корга? Ты кого старой коргой назвал, мелкий пакостник? Спросила у меня высокая по местным меркам женщина, одетая в плотный халат, за воротом которого углядывался плотный кожаный топ и облегающие штаны, оставлявшие открытыми плоский стройный животик. «Мелкий пакостник», — возмутился я, грозно нависая над ней. «Забыла, что было в последний раз, когда мы меня так называла. Ты ходить 2 дня не могла, ты уж не преувеличивай», — ответила она, придвинув вперед лицо и едва не касаясь своим носом моего. «Сам вначале был мелким сопляком, бегающим от меня как от огня. Получить хочешь?» — спросил я, состроив злобную рожу и краем глаза наблюдая, как стоявшие в стороне дети смотрели на меня с нескрываемым беспокойством и не понимали, почему остальные не обращают на нас никакого внимания. «Еще как», — ответила мне песчаная леди, посмотрев прямо в глаза. Установилась недолгая тишина, разорванная 2 синхронными смешками. «Ха-ха-ха-ха», которые быстро переросли в задорный смех, сопровождаемый крепкими взаимными объятиями и закончившийся легким поцелуем. «Рад тебя видеть, Калау», — сказал я, глядя в такие знакомые зеленые глаза. «Я тебя тоже, Шейнинг», — ответила она, еще сильнее прижав к своей крепкой груди. «Ты так вырос, возмужал, стал настоящим мужчиной, хотя загар тебе больше шел». «Может быть», — ответил я, с наслаждением вдохнув запах черных длинных волос, отдающих знакомым ароматом жженого песка и цветущего кактуса, из которого местные делали аналог мыла. «Моя наставница, обучавшая меня покорению песка, почти не изменилась за прошедшие годы. Она как была, так и осталась такой же веселой, подвижной и красивой женщиной, с бронзовой загорелой кожей, изящной фигурой и белоснежной улыбкой, пленяющей с первого же взгляда. Возраст на ней почти не сказался», — подумал я, проводя пальцем по едва заметным морщинкам в уголках глаз. «Учитывая, что ей постоянно приходится рассекать по пустыне на своей лодке, встречая лицом все ветра и бури, и стукнувшей в этом году 50, даже удивительно, как она смогла сохранить настолько молодой вид. Так какими судьбами ты здесь?» — поинтересовалась Калау, отпрянув от меня и еще раз осмотрев сверху донизу. «Я думала, что после той бури ты больше ни на шаг не приблизишься к пустыне, особенно после обстоятельства», — ответил я, прервав ее на полуслове, прекрасно понимая, о чем она хотела сказать. «Вот только мне самому об этом говорить не хотелось. Может, позже, за стопкой крепкого вина, но точно не сейчас. Пойдем, я все тебе расскажу, какой мы загадочные», — с язвительным смешком сказала Калау, но позволила себя увести к ребятам, которые уже заняли стол в глубине таверны и сейчас задумчиво смотрели на нас. «Один момент», — сказал я и, резко топнув и взмахнув руками, создал тонкую каменную перегородку, скрывшую нас от глаз остальных посетителей. Стало немного темнее, но для грядущего разговора нужна была приватность, а среди охотников за головами, которых здесь было минимум пару десятков, распространено умение читать по губам. «Итак, позвольте мне вас представить, это Калау, моя ста, шлеп, молодая и красивая подруга». Увернувшись от подзатыльника, поправился я, под округлившиеся глаза детей, а также мой наставник, обучавший меня покорению песка, а также наш будущий проводник по пустыне. «Привет, детишки!» — приветственно помахав рукой, сказала Калау, заставив насупиться Сакку и слегка поморщиться Тоф и Катару. «С чего это? Приятно с вами познакомиться. Вы ученики Шейнинга?» «Ага», — ответила Тоф, скрестив руки на груди. «А также племянница и сын?» «Да, Икон». На что парень лишь утвердительно кивнул, продолжив внимательно рассматривать мою старую знакомую. «А с ним то, что не так, сын?» — удивилась Калау, широко раскрыв глаза и переведя взгляд на меня. «Когда успел? Ему же не меньше 10. Ты что, одновременно со мной с другой женщиной спал? Можно было без последнего», — раздраженно сказал я, краем глаза заметив, как краской залилась вся золотая троица и даже у Тоф немного покраснели кончики ушей. Единственным, кто остался спокойным, был Икон, ведь из-за его чувства крови он видел весь организм человека, в том числе половые органы. Поэтому, подобно врачам, за свою практику навидавшихся всякого, такой мелочью его было не смутить. «И да, он мой сын, приемный». «Вот как», — сказала задумчиво Калау, подперев пальцем смуглую щеку. «А кто остальные?» ту маленькую ягозу можешь не представлять. Сразу понятно, что твоя племянница, Тов. Вы откуда знаете? Поинтересовалась та, немного нахмурившись. Дядя о вас ничего не рассказывал. Жаль. Слегка надувшись, ответила пустынница, бросив на меня обиженный взгляд. Однако мы оба прекрасно понимали, что все это лишь игра, навеянная хорошим настроением женщины. А о тебе он рассказывал много. Какая ты милая и красивая, как он тебя любит и скучает. Даже завидно было. Вот же лиса. Подумала я, бросив уважительный взгляд на мою бывшую наставницу. Ведь если раньше у Тов просто покраснели кончики ушей, то теперь она стала красной, как спелая помидорка, пытавшись это спрятать, уткнувшись лицом в бок к Якону, который на это довольно хмыкнул и бросил признательный взгляд на Калау. Такого хорошего повода подкалывать свою сводную сестру ему давно не попадалось. А вы кто? Сама виновница тем временем перевела взгляд на неразлучную троицу, которая удивленно смотрела на такое редкое зрелище, как смущенная Тов. Это, указал я рукой по очереди на сиблингов, кота Рысакка. Они брат и сестра родом из южного племени Воды, которым удалось спасти из ледяного плена Аанга, и теперь они вместе путешествуют по миру, в поисках Хаэм, ответов. Как интересно, фыркнула девушка, внимательно посмотрев на последнего мага воздуха, который от такого пристального внимания сжался и отвел взгляд. Ты, я так полагаю, Аанг, и что ты забыл во льдах Южного полюса? Спал последние 100 лет, ответил я вместо него, подойдя и одним движением сняв с него куфию, показав выбритый череп и узнаваемые синие татуировки. Он последний выживший из народа воздушных кочевников и аватар. На несколько мгновений в нашем закутке установилась мертвая тишина. КХМ, неожиданно, чуть не подавившись воздухом, ответила Калау, вплотную приблизившись к Ангу и начав внимательно рассматривать его лицо. Ты прости, Шейнинг, но не тянет он на векового старца, каким должен быть нынешний аватар. Анг, прошу, сказал я и, увидев неуверенность в глазах парнишки, одобрительно кивнул, после чего парень поднял руку и сделал ей несколько быстрых вращательных движений, образовавших небольшой ручной смерч. Хммм, задумчиво промычала пустынница, начав присматриваться к миниатюрному торнадо. Песка нет, и вправду, покоритель воздуха. И что же ты он забыл в твоей компании, Шай? Неужели стал твоим учеником? Почти, недовольно вздохнул Анг, повернув голову к окну. Только на время. Неужели? Удивилась Калау, заведя руки за спину. Это же такая честь, Шейнинг, учить самого аватара. Поговорим об этом попозже. Прервал я ее на полуслове, хмуро махнув рукой. Сейчас разговор не об этом. Ты сама должна была понять, ради чего мы сюда прибыли. После моих слов улыбка сошла с лица Калау, а ее брови нахмурились. Библиотека Ванг Шитонга, медленно сказала она, посмотрев мне прямо в глаза. Ты же обещал забыть о ней после случившегося. Поклялся больше не соваться вглубь пустыни. Знаю, сказал я, положив руки ей на плечи. Я прекрасно это знаю и помню. Но пойми, по-другому нельзя. Только в библиотеке мы сможем найти знания для правильного развития Аанга как аватара. Без этого он так и останется простым покорителем, хоть и способным использовать все 4 стихии. Чтобы закончить войну, этого будет мало. Вот только ты, видать, позабыл, чем это закончилось в прошлый раз, Шейнинг, ответила мне Калау, сбросив мои руки с плеч. Мы тогда выжили лишь благодаря чуду. Давно ты посещал могилу Вея? Она же здесь, недалеко. Теперь хочешь отправиться за ним, прихватив с собой свою племянницу, сына и еще 3 детей? Я в этом участвовать не буду. Постой, крикнул я бывшей наставнице, схватив за плечи и посмотрев ей прямо в глаза. На этот раз все будет по-другому. С нами будет Анг и его воздушный бизон. Это облегчит поиски на порядок. К тому же он аватар. Пустынные духи не посмеют мешать ему. Ты так в это уверен? Со злой усмешкой спросила у меня Калау, сложив руки на груди. Вот только где гарантии, что это поможет? Ты не хуже меня знаешь, что пустыня жестока и не прощает ошибок. Ни летающий бизон, ни маг воздуха, будь он хоть 3 аватаром, с этим ничего не сделают. Но, хотел было я хоть что-то возразить, но осекся, поняв, что сказать то мне нечего. Вся моя уверенность была основана на сериале, где библиотека была найдена буднично, без особых усилий. Да, показали сложность этого действа на примере профессора Зея, который всю жизнь положил на поиск библиотеки, но не добился никаких результатов, и объяснили причину успеха, Аппу, позволявшего быстрее путешествовать по пустыне и видеть все с высоты птичьего полета. Вот только духи знают, что будет в реальности. Вдруг команде тогда просто повезло, вдруг сложились сотни незримых факторов, благодаря которым они с первого раза смогли найти библиотеку, которую теперь невозможно будет повторить из-за меня и Икона. Конечно, можно было понадеяться на сюжетную броню и уже завтра рвануть в пустыню, но, во-первых, Клау такого не скажешь, а во-вторых, я не уверен, что эта броня вообще есть. Вдруг мы опять наткнемся на ярость пустыни и все погибнем, навсегда оставшись гнить под горячими песками Шивонг. Клау расценила мое молчание по-своему и, сначала подойдя к Ангу, надела ему на голову шапку, а затем ушла, напоследок бросив: «Знаешь, я была о тебе лучшего мнения, Шай. Ладно, мы, взрослые люди, но рисковать жизнями детей ради старой мечты, это слишком мелочно. Клау, стой, подожди». Купол, скрывавший нас, рассыпался, а моя прошлая наставница широкими шагами направилась наружу, не обращая внимания на мои слова. «И что это было?» — спросил Сакка, первым отойдя от произошедшего. «О чем она говорила, мастер Шейнинг?» «О делах давно минувших дней», — ответил я, сев рядом с Тоф и Иконом, и жестом заказал бутылку лучшей местной кактусовой настойки. «Надеюсь, за 10 лет знаки тут остались такими же. Может, расскажешь нам об этом, дядя?» — сказал племянница, дернув меня за рукав. «О библиотеке и том, о чем говорила та женщина?» «Да, отец», — согласился с ней Икон, немного нахмурившись, чем немало меня удивил. Раньше он всегда был на моей стороне и очень неохотно соглашался с Тоф. «За последние 2 дня ты почти ничего не рассказал нам о этом месте и откуда о нем знаешь. Я понимаю, что вы были заняты нашими тренировками, мастер Шейнинг», — поддержала его Катара. «Но нам тоже интересно, что это за место?» «Библиотека Ванг Шитонга», — поддержал подругу Энг, сложив руки на груди и серьезно на меня посмотрев, как и все сидевшие за столом ребята. «И что вас с ней связывает?» «Энда, стареешь, Шейнинг», — подумал я, убирая в сторону принесенный барменом запечатанный кувшин и передавая ему серебряную монету с приказом накрыть целый стол. «Это длинная история», — сказал я, положив руки на стол и наклонившись вперед, закрыв глаза спавшей на них челкой. «Для начала вам и вправду нужно узнать, про какую библиотеку мы говорили». Выдохнув и промочив горло принесенной ледяной водой, я начал рассказ. «Вы, наверное, слышали, что в этом мире кроме людей есть еще и духи. Слабые и сильные, добрые и злые, изначальные или рожденные вследствие различных обстоятельств. Самые могущественные из них отвечают за какой-то аспект. Хаос и порядок, луна и океан, ветер и буря и так далее. Большинство из них обитают в мире духов, изнанки материального мира и почти не влияют на наш мир, но есть исключения. Один из них — это великий дух знаний, Ванг Шитонг. Еще на заре времен он построил в мире духов свою библиотеку и начал собирать всевозможные знания. Вот только духи не знают письменности, живя сегодняшним днем, так что он перенес ее из мира духов в наш, чтобы собрать больше сведений об обоих мирах». Небольшая пауза, глоток воды и продолжить рассказ. По легенде, ему помогали духи-помощницы, которые путешествовали по всему миру и копировали все книги и свитки, принося их в библиотеку, которая сама по себе считалась шедевром архитектурного искусства. Произнеся это, я залез рукой за пазуху и достал оттуда толстую тетрадь с большим количеством вкладок и листов, из которой вытащил большой лист с рисунком, нарисованным много лет назад профессором Зеем, на котором он изобразил дом духа знаний. «Потрясающе», — сказали сидевшие напротив меня Анк и Катара, пока находившийся рядом Сакка продолжал набивать живот принесенной недавно едой. «Согласен», — кивнул я, улыбнувшись краешком губ. Благодаря рассказу настроение, недавно упавшее на самое дно, немного улучшилось, хотя понимание, что меня ждет дальше, опять вернуло его назад. Говорят, несколько тысяч лет назад, когда в мире была эпоха странствующих монахов, библиотека была открыта для всех желающих. Для доступа к обширным стеллажам дух знаний требовал самую малость – внести что-нибудь новое в фонды его библиотеки. Однако люди, в большинстве своем, искали в первую очередь способы одолеть своих врагов, используя дарованные им секреты во зло. Возмущенный тем, что собранными им знаниями злоупотребляют, Ван Шитонг закрыл библиотеку для смертных, погрузив ее в песок посреди самой большой пустыни континента. Бесплодные пески стали идеальным хранителем его знаний, а библиотека не более, чем легендой, которую большинство в наши дни просто забыло. «И вы думаете, она существует?» – спросила у меня Катара, одновременно с этим больно ущипнув брата за ногу под столом и заставив меня слушать. «Я не думаю, Катара», – ответил я, взглянув ей прямо в глаза, про себя жалея, что она опять принялась за старое. «Я это знаю. Вы думаете, там найдутся знания, как победить народ огня?» – с предвкушением спросил у меня Сакка, начав мечтательно потирать ладони. «Это тоже», – кивнул я ему. «Но самое главное, что там мы сможем найти способы, как помочь Ангу. Например, ему бы очень не повредила тренировка чакр». «Чакр?» – непонимающе переспросил парень, переглянувшись с остальными и, не увидев понимания даже у Икона, вернулся ко мне. «Легендарные точки в теле человека, открытие которых способно вывести покорителя на новый уровень мастерства», — ответил я, откинувшись на спинку скамейки и сложив руки на груди. «Именно ради знания о них я 10 лет назад приехал в пустыню и, вместе со своим учителем, который заразил меня этой идеей, попытался найти в библиотеку». От промелькнувшего перед глазами веселого и улыбающегося лица, с вечной недельной щетиной и бородкой, которые он отпустил после начала экспедиции, в ободранном зеленом халате и небрежной прической, мои глаза защипало, а в горле встал тяжелый, противный ком. «Моего учителя звали Рамин Вей», — сказал я, потратив несколько мгновений, чтобы незаметно сглотнуть, скрыв от детей бушевавшие во мне эмоции. «И мне зачем об этом знать? Он обучил меня основам покорения земли, и благодаря его наставлениям я стал мастером в 12 лет». «Здорово», — сказал Сакка, откусив от куриной ножки большой кусок. «Значит, он сильный маг земли, который в случае нужды нам поможет. Он погиб во время одной из экспедиций», — ответил я ему, заставив подавиться откушенным мясом. «Нам не повезло наткнуться на ужасную песчаную бурю, которую местные называют яростью пустыни. Из 20 участников погибло 7, а мы с Калау выжили лишь за счет того, что я к тому моменту уже освоил покорение металла и смог защитить наше убежище с помощью громоотводов». Простите, я не знал», — сказал парень, откашлившись, а затем отодвинулся к стене и смущенно почесав покрасневшую шею. «Я знаю», — ответил я, встав из-за стола и взяв в руки заказанную до этого бутылку вина. «И не обижаюсь на тебя за это, не волнуйся. Однако это не отменяет главного». «Вы о чем, мастер Шейнинг?» — уточнила Катара, отвлекшись от того, что глазами обещала своему брату все казни египетские. «Нам нужно попасть в библиотеку», — вместо меня ответил Анг, состроив максимально серьезный взгляд. «Без знания о народе огня и моем правильном развитии нам его не победить». «Все верно», — кивнул я ему. «А без такого опытного проводника, как Калау, нам точно не добраться до центральных районов пустыни. Так что сидите, ребята, здесь, а я пойду». «Куда?» — спросила нахмурившаяся Тов. «Просить прощения», — ответил я, уже приближая к выходу из здания. «Главное не уточнять у кого». Выйдя из таверны, я со всей силы топнул по песку и отправил в землю огромную волну чи, которая спустя считанные секунды вернулась обратно. «Значит, ты уже там», — прошептал я себе под нос и отправился на восток, к окраине поселения, где находилось большое, почти полностью занесенное песком кладбище. Причина такого расположения была проста. Каждый народ тесно ассоциировали себя со своим элементом, поэтому и места последнего упокоения располагались соответственно их положению в местном фэншую. Вода – север, огонь – запад, воздух – юг, земля – восток. Хотя хоронили здесь по западной традиции, в гробах, а навещали по японской, с бутылкой хорошего вина и палочками с благовониями. Последних, к сожалению, у меня не было, но не думаю, что он будет против. «Явился?» – спросила стоявшая ко мне спиной Калау, неотрывно смотря на большую каменную стелу, без единого следа коррозии и пыли. «Разве я не мог?» – ответил я вопросом на вопрос, подойдя и положив на камень свое небольшое подношение. «Думаешь, этого хватит?» – задала она новый вопрос, даже несмотря на меня. «Конечно нет», – дал ответ, немного наклонившись и проведя ладонью по четырем таким знакомым иероглифам. «Но думаю, он простит своего непутевого ученика, как это делал не раз». «Верно, мастер Вей, вот только надгробная плита моего учителя так и оставила меня без ответа». Всем привет, вот и новая глава. Надеюсь, вы еще не забыли сюжет и вам понравилось. Как всегда, больше глав на моем бусте, где уже выложено 17 глава, а вскоре выйдет 18. 12 глава, если что, будет в среду. Я уже поставил автоматическую публикацию. Глава 12. Долгожданная встреча. 99 год после геноцида воздушных кочевников. Год овцы. То же время. Кладбище. Окраина туманного оазиса. Пустыня Шивонг. Центральный регион. Царство Земли. Скажи мне, Шай, обратилась ко мне стоявшая рядом Калау. Ты хоть раз посещал его могилу? После похорон, уточнил я и, заметив едва заметный кивок, ответил, ни разу. Пару раз приходилось проходить мимо оазиса, но каждый раз я просто проходил мимо, не желая видеть это место. Неужели твоя совесть после такого совсем тебя не терзала? Уточнила у меня бывшая наставница, подойдя поближе и облокотившись своим плечом на мое. Он же был твоим учителем и другом. Еще как, сказал я, чувствуя на кончике языка противную горечь. Однако все ее крики были мелочью, по сравнению с тем страхом, который я каждый раз испытывал, когда приближался к этому месту. Страхом, удивленно приподняла брови Калау. Не понимаю, неужели ты боялся заговорить с ним, винил себя в его смерти? Нет, конечно, ответил я, положив руку на могилу и рефлекторно постав по ней легкую волну чи. Это позволило мне увидеть всю могилу, в том числе и находившийся на глубине каменный гроб и лежащий там труп. Черт, мгновенно отшатнулся я, под непонимающим взглядом девушки. Ведь прошло уже 10 лет в горячем климате пустыни, а значит уже началась минерализация скелета, что позволило мне полностью его ощутить. «Что с тобой, Шай?» – удивилась девушка, обеспокоенно взяв меня за ладонь. «Ничего, Калау», – ответил я, сделав несколько глубоких вдохов и выдохов. Вид скелета хорошо знакомого мне человека стал для меня не самым приятным зрелищем. Все в порядке. Однако мою бывшую наставницу это не убедило. Поэтому, совершив еще несколько глубоких вдохов и выдохов, я вернулся обратно к стеле и начал объяснять ей причину своего долгого отсутствия. Я с самого начала понимал, что мастер Вей погиб не по моей вине, сказал я, вернув руку на камень, но в этот раз намеренно ограничив свою сейсмочувствительность. Мне прекрасно было бы известно, что и без меня он бы отправился вглубь пустыни и, наверняка, бесследно сгинул. Однако это не отменяет двух вещей. Вспомни, чем мы занимались во время бури, а также мою реакцию после нахождения его тела. Хаэм, услышав про первое, Калау немного смутилась и потупила взгляд, а затем начала активно вспоминать произошедшие 10 лет назад. Ты был спокоен, удивительно спокоен. После бури это было понятно, ведь ярость могла развернуться и окончательно погубить нас, но когда мы вернулись в оазис, ты все так же невозмутимо распустила экспедицию, похоронил старину Вея и, попрощавшись со мной, отправился домой, пообещав больше не возвращаться в пустыню. «Как думаешь, почему я тогда был спокоен?» – спросил я, продолжая водить кончиками пальцев по выбитым на стеле иероглифам. Острые края царапали подушечки, напоминая, с каким настроем я выбил их. «Шок», – пожав плечами, ответила моя наставница. «Простой шок, который испытывал каждый, кто всего в паре шагов разминулся со смертью. Я сама была в похожем положении, но поверь, к этому привыкаешь». Здесь она не просто хвасталась. Из докладов местного отделения биофонгов я знал, что даже спустя 10 лет Калау продолжала жить жизнью свободной торговки, до сих пор путешествуя в одиночку по пустыне. Конечно, теперь за ней не гонялись пустынные племена, навсегда навесив ярлык старой девы, но их старое развлечение, попытайся поймать неуловимую девицу, никуда не делось. Так что она до сих пор продолжала ходить по острию ножа, часто рискуя собственной шкурой, как в прямом, так и в переносном смысле. Ведь Аракахаэм, пустыня не прощает ошибок. Вот только, в кое-чем ты ошиблась, Калау, ответил я, сведя руки за спиной и сжав их в крепкий замок. В пустыне я и вправду испытал настоящий шок, который едва не перешел в не самые разумные действия. Но прибыв в оазис, я пришел в себя, и меня обуяли такие чувства, которые даже тяжело описать. Чем я занимался, пока он умирал, как отреагировал на его смерть. В тот момент они так сильно сжали мою грудь, что я просто сбежал. Просто не хотел чувствовать того противного комка, который бушевал у меня тогда внутри. А сейчас, почти шепотом спросила бывшая наставница, стало еще хуже, ответил я, едва сдерживая себя. Ведь с того момента, как мы ребятами прибыли в оазис, я делал все возможное, чтобы подавить эмоции, сделать все, чтобы тот противный комок из стыда, горечи и боли так и остался глубоко внутри, не потревоженный никем, чтобы мы просто нашли библиотеку и побыстрее покинули пустыню, забыв об этом визите как о страшном сне. Но нет, Шай, что с тобой? Спросила у меня Калау, заметив, как мои плечи начали мелко подрагивать. Ничего, все в порядке, ответил я, продолжая пытаться держать все в себе. Неудачно. Старая рана, открывшаяся спустя года, медленно, рывками выходила наружу, с каждым разом причиняя все больше боли. Он же был моим учителем, Калау, сказал я, чувствуя, как в уголках глаз начинают собираться капельки слез. Наставником, вложившим в меня все знания, навыки, взгляды. Даже с тобой познакомил, когда мне нужен был учитель покорения песка. Даже своей привычкой пить вино, глядя на закат, заразил. А я. Конечно, это была не единственная причина, по которой мне было так плохо. Еще в прошлом мире, на земле, у меня была прекрасная любящая семья, с папой, мамой, непоседливой сестренкой и обожавшими меня бабушками и дедушками. В этом мало что изменилось: суровый, но справедливый отец, понимающий и добрый старший брат, любимая невестка, непоседливая племянница и даже приемный сын недавно появился. Я всегда был счастлив, почти не сталкиваясь с темной стороной мира, лишь изредка поглядывая на нее издалека. За 40 лет жизни в обеих реальностях я никого не терял, никого не оплакивал, никогда не смотрел смерти в глаза. Да, я бывал на похоронах, видел трупы, даже ездил на поминки к своей прабабушке, однако все это воспринималось так происходящими в стороне событиями, которые меня никогда не коснутся. И оттого этого смерть мастера Вея стала для меня сильнейшим ударом. И если первое время я смог не думать об этом, больше занятый собственным выживанием, то в тот момент, 10 лет назад, когда своими руками сотворил для него гроб и похоронил под несколькими метрами спрессованного песка, меня начало накрывать. Эмоции. Величайшие проклятия и благословения человечества. Благодаря им люди совершают самые благородные и доблестные поступки, создают величайшие произведения искусства и делают вещи, на которые в обычных условиях были бы не способны. Но с другой стороны, именно благодаря их отрицательному влиянию в мире происходит большая часть злодеяний, ведь даже христианские 7 смертных грехов – похоть, лень, зависть, гордыня, гнев, обжорство и жадность – тоже являлись следствием человеческих эмоций. Вот только все это относится ко влиянию людей друг на друга, а в моем случае нужно осознать влияние чувств на самого человека. Ни для кого не секрет, что счастливые люди живут дольше и лучше, постоянно говоря о пользе смеха или искренней улыбки, в то время как отрицательные эмоции имеют диаметрально противоположный эффект. Ярчайший пример тому – инсульты, инфаркты или обмороки от плохих новостей, которые бывают не только в фильмах. Нельзя сказать, что моя жизнь была идеальной. Были неудачи, провалы и моменты, когда все весело на волоске, как во времена нашего с Яконом побега от огневиков, но смерть мастера Вея стала первым событием, доставившим мне такую боль. Буду честен, я испугался, когда почувствовал, что внутри меня начало что-то выверчивать, а тело бить неконтролируемая дрожь, которые с каждой секундой все сильнее усиливались, то испугался до дрожи в коленках, ведь происходившее было мне незнакомо, отчего страх еще сильнее усиливался. В тот момент мне хотелось сделать все, чтобы избавиться от этого состояния, стать прежним, веселым и беззаботным Шейнингом Бифонгом, не испытывать больше этот кошмар. И я сбежал, как последний трус, затолкав эти эмоции в самый дальний угол своего сознания, попытавшись завалить его новыми воспоминаниями и впечатлениями. Получилось на удивление хорошо. Я не думал ни о пустыне, ни об оазисе, ни о мертвом учителе. Пока мы не прибыли сюда и Калау не ткнула меня носом прямо в этот дальний угол, подумал я, все-таки расцепив ладони и дрожащей рукой взяв прихваченный с собой кувшин вина. «Простите меня, мастер Вей», — сказал я, выливая тонкую струйку красного напитка на сухой камень. Челюсть трясло, каждое слово выходило с трудом, а тело пробивало озноб. Чувства, давно похороненные и забытые, выходили наружу, причиняя еще больше боли, чем 10 лет назад. «Хорошо, хоть Калау ушла», — подумал я, наблюдая, как плавно струйки вина начинали уменьшаться и сужаться у основания стелы. Местные верили, что таким образом вино переходит в другой мир, давая покойному ощутить вкус давно забытого напитка, но я хорошо осознавал, что алкоголь просто испаряется, столкнувшись с горячим камнем и пустынным солнцем. Не хочу, чтобы меня кто-нибудь видел в таком состоянии. «Знаете, учитель, сейчас я чувствую себя невероятно жалким», — сказал я, вылив все вино и сев, облокотившись спиной на теплый, пахнущий винным уксусом, камень. Прекрасно знаю, что на сотню метров здесь нет ни единой души, а все еще продолжают делать вид, что спокоен. Не знаю, показалось ли, но ветер, дующий мне в спину, будто бы переменился, став быстрее и горячее. Я всегда был таким, продолжил я говорить, глядя на заходящее на запад солнце. Пытался выглядеть невозмутимым и возвышенным. Всегда быть сыном хорошей интеллигентной семьи, у которого всегда все идет по плану. А когда все шло наперекосяк, то бросал все и забывал о произошедшем. И главное, для чего, мастер, кому нужны были все эти кривляния? Вот что мешало 10 лет назад дать слабину и нормально проводить вас на тот свет. Но стек, глаза слезились, даже голова начала болеть от испытываемых ощущений. Однако я продолжал держать лицо, даже зная, что никто этого не увидит.